Глава 11. Коротышка. Буквально через год после инцидента с Миютой лидерство красочных будней старшеклассницы вновь оказалось под угрозой. Новым соперником стал дневник под названием «Грязные сказки», который вел некто под псевдонимом МК, чей прочла тысячи постов диаристов из разных слоев общества. Но грязные сказки перекрывали все. Ничего подобного Чи еще не попадалось. Первая запись показалась странноватой, но неизвестно почему Чи затянула. Она поняла, что ее дневник вот-вот сдаст позиции. «Грязные сказки». Запись номер 1. «Сегодня у меня был гость, коротышка, такой крохотный, что в комнату ко мне протиснулся через щель под дверью. При свете луны он залез ко мне на постель, затем под одеяло, затем между ногами и скользнул прямо в меня. Он танцевал, танцевал и танцевал там, вопреки всем моим протестам. Рассвет я встретила одна. О ночном госте напоминали только маленькие следы, тянущиеся от моего паха к двери». Чи захлопнула Зин и отодвинула подальше. Ее аж колотило от прочитанного. «Что за человек такое напишет?» Запись МК сопровождались фотографией чашки с дымящимся кофе. В сравнении с аватаркой Чио, симпатичным мишкой, которого старательно нарисовала Чи, чашка кофе была банальностью. Хотя, разумеется, МК мог оказаться старым извращенцем с отвисшим пузом. Ну и фиг с ним, нечего забивать голову ерундой. Тем не менее, Чи все глубже затягивала в мир МК. Бороться с непонятным влечением не хватало сил. В тех записях скрывалось нечто... Чи даже слов подобрать не могла. Дневник МК был не просто сборником выдуманных историй. Он был пристраннейшей странностью. «Грязные сказки». Запись номер 7. «Сегодня я говорила с коротышкой. Я спросила, почему он танцует внутри меня. Таких, как я, в мире пруд-пруди». «Почему он меня выбрал?» Коротышка захихикал. «Ты дурная дурёха, да? Хи-хи-хи. Я просто живу по соседству. Ты близко и по размеру идеально подходишь. Хи-хи-хи». Тут он скользнул в меня и устроил дикие пляски. Было больно, но я терпела. Я понимала, нужно помалкивать. Чи представить не могла, с чего МК решила написать о коротышке, каждую ночь танцующем внутри неё. Просто так подобное не выдумаешь. МК продолжала писать о нем, и Чи гадала, существует ли коротышка на самом деле. По ночам она стала бояться. Вдруг коротышка и к ней под дверью проберется. «Грязные сказки». Запись номер 13. Сегодня коротышка пришел злым, буквально взбешенным. Телефонным шнуром он привязал меня к спинке кровати. Я пожаловалась, что запястья болят. «Заткнись и раздвинь ноги, дурёха!» — закричал он. «Шире, шире, шире, говорят тебе! Хи-хи-хи!» Я сказала, что он кричит слишком громко и может всех разбудить. В ответ он захихикал. «Никого здесь нет! Никто тебе не поможет, дурёха! Нет и никогда не будет никого, кроме нас двоих, так что привыкай! Хи-хи-хи!» Его смех эхом разносился по комнате и неумолчно звенел у меня в ушах. Стоило закрыть глаза... Я слышала его смех. «Хи-хи-хи! Шире ноги, дурёха, шире!» От такой записи у Чи аж пульс участился. Каждую ночь она думала о коротышке и его жутком смехе. Пора завязывать с этими постами. Они с ума сводят. Завязать Чи не могла. Она пристрастилась к дневнику МК. Она плохо спала по ночам, теряла вес, накладывала обильный макияж, но все равно казалась бледной. «Ты заболела?» — спросил бойфренд, встретившись с Чи во время окна. «Нет, все в порядке», — ответила она. «Наверное, я слишком много смотрю телевизор и слишком мало сплю». «По-моему, ты похудела». «Правда?» — Чи ухитрилась улыбнуться. «Значит, ты мало меня угощаешь. Сходим после уроков за мороженым». «Ладно. А потом, может, ко мне пойдем? Мама сегодня допоздна работает». «Да, конечно», — без запинки ответила Чи. Она знала, что это значит на самом деле. Когда ее звали в гости, дело всегда заканчивалось постелью. Но Чи не могла предположить, что после секса парень достанет свежий номер тайных дневников. Сама она его еще не читала. «Что это?» — спросила Чи, глядя через плечо парня, листающего Зин. «Зин, пояснил он, остановившись ни на чем ином, как на дневнике МК. «То есть журнал, который продают по дешевке. Этот вот классный. Люди публикуют в нем свои дневники». «Люди? Кто именно?» «Наверное, кто угодно». Бойфренд пожал плечами. «Нужно подписаться на ЗИН, заполнить форму, внести свой текст и отослать в редакцию. Если текст понравится, его включат в следующий выпуск. Отдельные посты у них откровенно дурацкие, но удачные по-настоящему затягивают». «Разве это не искажает саму суть дневника?» Чи старательно изображала блаженное неведение. «Дневник для того, чтобы записывать секреты, а не чтобы выставлять их на всеобщее обозрение». «Да брось, записи тут строго анонимные». Бойфренд прищурился. «Никто не узнает, что автор ты. В этом самый прикол». «Ты посылал туда что-нибудь?» «Было дело», — засмеялся парень. «Я сочинял эротические истории, якобы от лица секретарши. Потом мне надоело, да и фантазировать на незнакомую тему непросто». «Но ты до сих пор читаешь чужие дневники?» «Так проявляются мои вуайеристические наклонности», — прошептал он Чи на ухо. «Вуайеристические», — повторила она. «Подаются любовные посты вроде этого. Вот, прочти». Бойфренд отодвинулся, чтобы Чи лучше видела журнал. «Девушка под псевдонимом МК пишет чумовые вещи. Рассказывает про коротышку-извращенца, который каждую ночь проникает внутрь нее и танцует». «Пошлая гадость! Но зачем так серьезно?» — снова засмеялся парень. «Нет, эта девушка умеет увлечь. Ее записи ни с чем не спутаешь». «Почему ты уверен, что это девушка?» Чи подняла брошенную на пол форму. «Я почти уверен». Он показал на фото, сопровождающее дневниковую запись МК. «Это реальное фото. Посмотри на руку. Для мужской она слишком изящная». Продолжая одеваться, Чи взглянула на фотографию. Рука, держащая чашку кофе. Чашка была та же самая, что при первой записи МК. А вот часы на запястье показались знакомыми. Чи попыталась вспомнить, где она их видела. «Где же, где? Вспоминай, Чи! Попробуй вспомнить!» «Да-да, в школе. В женском туалете. У брюнетки с короткой стрижкой, которая мыла там руки, были точно такие же часы, как на фотографии». Чи не знала ту девушку и ее лицо вспомнить не могла. «Они учатся на одном потоке?» Чи понятия не имела, но чувствовала, что должна ее разыскать. «Что ты там разглядываешь?» — поинтересовался парень. «Ничего», — ответила Чи и взяла ранец. «Мне пора домой. Давай я тебя провожу». «Нет, не стоит затрудняться», — Чи покачала головой. «Ну, как хочешь». Бойфренд перелистнул страницу Зина, и, конечно же, вторым шел дневник Чи. «Что скажешь про другие дневники?» — полюбопытствовала Чи. «Например, про этот. Яркие будни старшеклассницы». «Про этот?» — парень нахмурился. «Этот дневник был лидером рейтинга, а я его фанатом. Почему-то мне казалось, что диаристка из нашей школы». Он покосился на Чи. «В какой-то момент я даже заподозрил, что это ты». Чи закатила глаза. «Но читать дешевые индизины совсем не в твоем духе». «Так тебе нравится этот дневник?» — спросила Чи, вздохнув с облегчением. «Раньше нравился, теперь нет». Бойфренд поскреб затылок. «Как объяснить-то? В сравнении с грязными сказками он кажется бесцветным». «Да, вроде того. Он заурядный». Чи стало обидно, но она постаралась это скрыть и, вымучив улыбку, сказала. «Мне правда пора. Мама будет беспокоиться. До завтра». Поцеловав парня, Чи бросилась вон из дома, но его слова эхом звучали в ушах. «Даже мой яркий фейк-дневник блекнет в сравнении. Рядом с грязными сказками он становится бесцветным». Горькую правду Чи поняла давно, только слышать ее из чужих уст — нечто совершенно особенное. Парень словно вонзил ей в сердце нож, придавил своим весом и повернул. Что за человек это МК, способная затмить всех остальных? Поиски МК начались с банального любопытства, но скоро переросли в одержимость. «Хочу найти ее. Нет, я должна ее найти». Под знаком этой одержимости прошли следующие недели. Целыми днями Чи высматривала короткостриженных брюнеток в очках и приглядывалась к запястьям даже тех, кто точно не мог быть МК. Хотя кто мог быть МК? Наверное, любая девушка. Но Чи твёрдо верила, в ней есть нечто особенное. Нечто, отсутствующее у нее самой. Нечто, притягивающее как магнит. Пролетала одна неделя за другой, а МК так и не нашлась. Чи смотрела на небо с крыши своей школы и гадала, не гоняется ли за призраком. Может, в воспоминаниях у нее полный сумбур? Может, она те часы плохо разглядела? Может, очкастая брюнетка перестала их носить? Они ведь для нее чересчур массивные. Забей, тебе ее не найти. Зачем вообще эти поиски? Что Чи собирается делать, когда разыщет ее? Подойдет и скажет: «Прикинь, я знаю про тебя и про твой тайный дневник». Что это изменит? Ровным счетом ничего. Бесцветная серость навсегда останется бесцветной серостью. Чи глубоко вздохнула и посмотрела вверх. Небо в тот день было ярко-голубым, без единого облачка. Закрыв глаза, Чи наслаждалась ветерком, который обдувал ей лицо и трепал длинные завитые пряди. На крышу никто не поднимется, даже во время перемены. По слухам, там водились призраки, но Чи знала, что это ерунда, потому что распустила эти слухи сама. В результате крыша стала ее личным убежищем. Здесь она могла ослабить бдительность. Здесь она могла не беспокоиться, что волосы растрепались, а макияж смазался. Здесь она могла выглядеть не идеально. Здесь она могла быть собой. С крыши здания, стоящего через дорогу, донеслась веселая болтовня. Из-за распахнутой двери выбежала миниатюрная девушка, следом парень, который быстро ее нагнал и схватил за руку. Девушка взвизгнула. На левом запястье у парня была фенька, пурпурная с серебристым. На таком расстоянии Чи феньку не опознала бы, если б не носила такую же сама. Чи с бойфрендом купили парные аксессуары 2 недели назад, когда ходили смотреть кино в Синдзюку. Купить феньки придумала Чи. Она прочла в журнале мод, что тренд на них возвращается, но цвет и дизайн выбрал бойфренд. Как и следовало ожидать, их примеру последовали многие другие пары. Чи гордилась, что относится к элите, к законодателям моды у себя в школе. «Хватит, прекрати!» — кричала миниатюрная девушка на соседней крыше, но сама смеялась, и бойфренд Чи не думал останавливаться. Он целовал девушке шею, потом ключицу, а она запрокинула голову и приоткрыла рот. Чи почувствовала, что внутри закипает злость. Не на парня, на себя. Неужели и у нее такое лицо, когда они тискаются? Уродство какое! «Это твой парень, да?» Рядом с Чи стояла короткостриженная брюнетка в очках. От ветра волосы полезли в глаза, и девушка левой рукой убрала их за ухо. На тонком запястье у нее были черные кассио, слишком массивные для такой хрупкой девушки. Не в силах сдержаться, Чи захохотала. «Что смешного?» — спросила брюнетка, прищурившись. «Ничего», — ответила Чи. «Я просто счастлива». «Счастлива, что твой парень тискается с другой девушкой?» «Дело не в этом. Тут кое-что другое», — проговорила Чи, понимая, что любые ее слова покажутся брюнетке ерундой. «Я счастлива, что наконец нашла тебя, МК, а парень меня теперь не особо колышет». МК окинула Чи странным взглядом, вероятно, решив, что та свихнулась. Прозвенел звонок, оборвав нежное объятие парня Чи и миниатюрной девушки. Они посмотрели друг на друга, парень стиснул ее ладошки, и оба засмеялись. Чи еще не забыла, как этот парень прогуливал уроки с ней. Случалось это довольно часто, но когда в последний раз, Чи не помнила. Наверное, она надоела парню. «Урок начинается», — сказала МК. «Я вниз пойду». «Стой, погоди немного», — попросила Чи. Девушка обернулась. «Не боишься, что я нажалуюсь на тебя? Ну, что ты поднялась на крышу? Хочешь жалости, мне все равно. Только скажи, как тебя зовут?» «Мияко Сумида. Ты довольна?» Чи кивнула. «А я Чи Оно из 2Б. Можешь звать меня Чи». «Спускайся с крыши, Чи. Я скажу учителям, что сюда поднялась ученица», — пригрозила Мияко и пошла к лестнице. Чи бездумно смотрела ей вслед. «Мияко Сумида. Мияко Сумида. Это имя она раньше не слышала. Может, Мияко новенькая?» Подруга говорила Чи, что во второй А перевелась девушка. Это и есть Мияко Сумида? Но ведь ее инициалы МС, а не МК. Впрочем, МК — лишь псевдоним, который может обозначать что угодно. Что начинается с М? Молоко, март, мимоза. Может, МК — это мимоза карликовая? Подумала Чи и усмехнулась. «Она!» Обернувшись, Чи увидела, что у двери стоит учительница. Мияко Сумида сдержала слово и донесла на нее. Странная девушка. «Что ты здесь делаешь?» — закричала учительница. «Ну, я...» — начала Чи и посмотрела на здание через дорогу. Ее бойфренд и миниатюрная девушка, с которой он тискался, услышали крик. Чи перехватила взгляд парня, и тот попятился прочь от девушки. «Вы двое стойте там и не думайте сбежать!» — закричала учительница. «Я знаю и ваши имена, и из какого вы класса!» Учительница повернулась к Чи. «Пойдем со мной, Она!» Чи, ее парни и миниатюрную девушку целый час отчитывал педагог-воспитатель. В наказание им втроем велели чистить школьный бассейн. Уборка прошла в напряженной обстановке. В бассейне сильно пахло хлоркой. Парень Чи и миниатюрная девушка помалкивали. Чи было и грустно, и смешно, ведь обычно ее парень болтал без умолку. Миниатюрную девушку Чи знала, хотя имени не помнила. Та девушка училась в одном классе с парнем Чи и тоже любила поболтать и посмеяться. Сейчас, видя ее тихой и кроткой, Чи едва сдерживала хохот. Ни Чи, ни ее парень не сказали ни слова, но было ясно, что отношениям конец. Самое странное, что и после этого оба щеголяли парными феньками. Чи периодически порывалась выбросить свою, но носить ее казалось прикольным. Парень не расставался со своей, вероятно, следуя ее примеру. Все трое учились в одной школе, поэтому периодически сталкивались. В таких случаях экс-бойфренд Чи и его новая подруга прятали глаза и спешили улизнуть. Явно чувствовали себя виновными в ужасном проступке. Так оно и было бы, если бы Чи всерьез любила того парня. Но любви не было. Следовательно, и страданий тоже. Если бы новая парочка просто подошла к ней и извинилась, Чи отшутилась бы и даже сочинила бы отмазку, чтобы сгладить впечатление. Например, что уже с кем-то встречается или по кому-то сохнет. Но Чи не услышала ни слова, ни признания случившегося, ни извинений. В итоге неловкие встречи продолжались, пока экс-бойфренд Чи и его новая пассия не окончили среднюю школу.